милосердный отец, ты знаешь наши грехи и наши проступки, и мы, несчастные грешники, просим тебя сегодня вечером обратить взор на землю, на раба твоего Кристофера». Так начался вечер. Ужин представлял собой обилие капусты с каким-то хрящеватым мясом, давно уже отказавшимся от бесполезных попыток претендовать на вкус и съедобность и утратившим все познавательные свойства. Мойра Карпентер больше напоминала не хозяйку дома, главенствующую за столом, а сотрудницу похоронного бюро, руководящую погребением того непонятного и несчастного зверя, который, нарезанный на куски и залитый подливкой, лежал на их тарелках. Она с подчеркнутой вежливостью поддерживала высокопарный разговор. «Мой муж рассказал мне о вашем горе, мистер Уайлем», — сообщила она, накладывая ему на тарелку вареную капусту. «Большую часть дня я провела в молитвах, прося Господа, чтобы он воссоединил вашего сына с вами и его бедной, убитой горем матерью, оставшейся дома». «Моя жена умерла, миссис Карпентер. Она умерла чуть больше года назад. Мне очень жаль, очень-очень жаль». Она сбросила ему на тарелку кусок чего-то грязно-белого, упавший неподалеку от капусты. «Ее унесла болезнь. Чахотка, миссис Карпентер. Она умерла от чахотки. Ей был 31 год». Впервые с начала разговора глаза Мойры Карпентер загорелись. Разговоры о болезнях оживляли ее так же, как разговоры об идолопоклонничестве оживляли ее мужа. «Это бич Божий, мистер Уайлем, ужасный бич. Нам повезло, здесь болезнь эту уносит горный воздух. Хотя, конечно, здесь есть свои недуги. Вы не представляете, как опустошают болезни эту страну. Эта страна платит за свои пороки высокую цену. Здесь очень распространен сифилис, мистер Уайлем. Пожалуйста, ешьте. И гонорея собирает огромный урожай». Кристофер быстро понял, что его хозяйка — самый худший компаньон, которого только можно встретить за обедом. Ипохондрик, который не интересуется ничем, кроме болезней. Не отрываясь от еды, которую она поглощала в весьма умеренных количествах, она подчивала Кристофера рассказами о ее болезнях, болезнях ее мужа, болезнях, которые ежедневно атакуют несчастных сирот Калимпонга, болезнях всего субконтинента. Все, что оставалось делать Кристоферу, это с трудом запихивать в себя отвратительный желтый заварной крем с изредка встречающимися кусочками чего-то непонятного, пока она повествовала о недавно виденном в госпитале больном с раком носа. «Все это прекрасно, моя дорогая», — наконец прервал ее муж. «Не следует давать нашему гостю представление о том, что наше основное внимание уделяется в основном физическим заболеваниям этих несчастных. Мы оставляем это тем, кто занимается этим профессионально. И я уверяю вас, Кристофер, я ведь могу называть вас по имени, не правда ли? Что какими бы ужасными ни были болезни, поражающие плоть Индии, они ничто по сравнению с духовными заболеваниями, мучающими душу этой страны. В стране орудует сам сатана, таща этих несчастных людей в ад поколение за поколением. Мы делаем то немногое, что можем сделать, но это неравная схватка». И он продолжал развивать тему, детально описывая то, что он считал главными ужасами Индии и ее идолопоклоннической веры. Индуистов он осудил за то, что они поклоняются множеству богов, мусульман за то, что они молятся не тому богу. И йоги оказались шарлатанами, а суфи — фальшивками, потому что, по определению Карпентера, духовность не может существовать без Бога, а Бог Джона Карпентера был белокожим пресвитерианцем. Кристофер решил, что спорить не имеет смысла, сам он толком ни во что не верил и потому не стал защищать веры других. Только в конце вечера Кристофер начал понимать, что Карпентер ведет с ним тщательно продуманную игру. Он не был дураком с безнадежно устаревшими и эксцентричными взглядами на религию, исповедуемыми за пределами его дома. Не был он и глупым ханжой, бубнящим о своих собственных навязчивых идеях. Он был умным человеком, играющим свою роль. Кристофер вспомнил их утреннюю встречу, когда Карпентер снял очки и на мгновение показал свое настоящее лицо. Теперь, когда миссионер и его жена по очереди разглагольствовали о болезнях и разложении духа, он время от времени ловил потаенные взгляды, которые бросал на него Карпентер. То ли иронические, то ли насмешливые, то ли злобные. «Скажите мне, Кристофер», — попросил он, когда после еды подали слабый чай, — «как часто вы бывали в Кальмпунге?» «Я часто бывал здесь еще ребенком. Мой отец работал неподалеку отсюда».